Глава 50. «У тебя хотят забрать сына?» – потрясенно прошептала Алекс. А Кэтрин и Адель, остановившись у облюбованного нами диванчика, вопросительно на меня посмотрели. «Это долгая история. Расскажу, но не сегодня», – прошептала, взглядом показав на засуетившихся придворных и спешащую к нам мадам Мелву. В зале, казалось, стало больше людей. Гул их голосов, музыка, льющаяся с балконов, приглушенный свет вдруг стали раздражать, а от терпкого запаха пота, духов и сигар разболелась голова. «Ладно», — вполголоса, будто размышляя, проговорила Кэтрин. И через мгновение, натянув дежурную улыбку, прощебетала. «Мадам Мелва, мне кажется, сегодня мы себе подходящего мсье не найдем». «Да, девочка», — сердито проворчала старушка, бросив взгляд на собирающуюся в центре зала толпу. «Никуда это не годится. Где все мужчины? Здесь собрались одни пьяницы, ловеласы и скупердяи. Мужчинам по балам разъезжать некогда», — фыркнула Алекс, тотчас получив одобрительный кивок нашей дуэньи. «Идемте, сегодня его величество объявит о новых назначениях в совет, а после будет представление артистов из Франбергии», — произнесла старушка и, понизив тон, с недоумением добавила. «Удивлена, что его величество дал им свое согласие выступать во дворце». «Почему?» – озадаченно уточнила Кэтрин, внимательно слушая мадам Мелву, словно эта тема ей была очень интересна. Я же, с тревогой всматриваясь в лица гостей, хотела лишь одного – скорее покинуть дворец. Странная беседа с королевой. У меня создалось впечатление, что она обо мне знала и поэтому заговорила со мной, а не с Алекс или Адель. Еще постоянное ожидание, что Крейг меня увидит – и случится что-то нехорошее, неотвратимое, ни на секунду меня не покидало. Все это вконец вымотало меня, и я мечтала вернуться в гостиницу, побыть одной и ни о чем не думать. «Он терпеть не может даже упоминания о Франбергии», — прервал мои тягостные мысли едва слышный шепот старушки. «Поговаривают, что он был недоволен решением отца. А разве королева не из Франбергии?» «Оттуда». Их союз должен был прекратить многолетнюю вражду двух стран. Последние годы перед соглашением были тяжелые для всех. Мой покойный муж тоже был недоволен решением короля. Впрочем, многие старого короля называли...» Замолчала мадам Мелва, опасливо оглядевшись, и, выдержав небольшую паузу, продолжила. «Сумасшедшим трусом!» «Как по мне, он принял верное решение. Все устали от этой бессмысленной бойни. А то, что мы уступили Франбергии часть своей земли, да и пусть ее...» «Но как же ее величество?» — не успокаивалась Кэтрин, настороженно озираясь. «Мне ее жаль. Говорят, она помогает своей стране. Ходят слухи, что Франбергия готовит новое вторжение, и что она переправляет брату украшения, которые ей дарит наш король. Франбергия в этой войне потеряла не меньше Вердании. А король, он... «Почему ее не остановит?» «Это все слухи, деточка», — снисходительно улыбнулась старушка, покровительственно похлопав Адель по руке. «Нам доподлинно неизвестно, что происходит между королем и королевой, и придворные видят лишь то, что они нам показывают». «А видят они счастливую и любящую друг друга пару», — задумчиво пробормотала Кэтрин, словно находилась в такой же ситуации, и с грустной усмешкой бросила: «Никому нельзя верить». «Хватит об этом. Ну вот, мы прослушали ее величество», — сердито буркнула мадам Мелва и окинула беглым взглядом выстроившуюся в плотные ряды толпу. «Идемте, хоть представление посмотрим», — скомандовала старушка, решительно устремилась в видимую только ей брешь и вскоре, утянув нас за собой, пробилась в первые ряды. «Не знаю. Возможно, представление было интересным». Но я, невидяще наблюдая за выступлением артистов, прокручивала в голове слова мадам Мелвы. И чем больше я о них думала, сопоставляя ранее полученную информацию, вскользь сказанные слова разных людей, тем больше убеждалась, что пешки в игре, в которую я нечаянно вступила, двигают величество. И победителей в этой партии никогда не будет. «Делия! Делия, ты здесь!» «Я места себе не находил, оставив тебя одну в этой опасной стране. Когда ты приехала?» Вернул меня на землю знакомый голос, от звука которого мое сердце пропустило удар, а ладони непроизвольно сжались в кулак. «Несколько недель назад», — промолвила, потрясенно уставившись на Крейга и на его величество, который с интересом ученого препарировал меня пытливым взглядом, и навраз помрачневшую королеву, застывшую по левую руку мужа. «Почему не написала? Я бы тебя встретил. Как ты добралась? Как Даррен?» «Я не знаю твоего адреса», — натянуто улыбнулась, лихорадочно ища причину прекратить этот разговор, от которого веяло опасностью, но не находила. «И в этом не было необходимости. Меня есть кому встретить. Вам не стоило беспокоиться, мсье Крейг. Ваше Величество, помните, я говорил вам о новом проекте банного комплекса, которого еще не было в Вердании?» — продолжил Крейг, улыбаясь мне так, будто мы были очень близки. «Он принадлежит Делии, и я рад быть партнером такой прекрасной и умной женщины. Большая редкость сейчас такие дамы. Храни ее, Крейг», — проговорил его Величество. В его бархатном голосе слышались насмешка и предупреждение, но продолжать он не стал и, наконец, двинулся дальше. За ним проследовали Крейг, так ласково мне улыбавшийся, что я невольно передернула плечами, ее величество, даже не взглянувшее на меня, и остальные, приближенные к его персоне. «У тебя влиятельные друзья, Адель», — произнесла Кэтрин, бросив на меня задумчивый взгляд. «Стоило венценосным особам уйти от нас на приличное расстояние». «Или враги», — с горечью хмыкнула, краем глаза заметив, как на меня таращатся любопытные гости. И быстро проговорила. «Мне пора. Я слишком долго задержалась во дворце». «Хм, я бы тоже не прочь покинуть это место», — поддержала меня Алекс. Адель, дважды кивнув, тоже дала понять, что не желает больше здесь оставаться. «Да, нам стоит уйти», — подытожила мадам Мелва, время от времени косясь в мою сторону. Кэтрин же, ни слова не сказав, чуть отстала от нашей компании, но проследовала за нами. Прощание вышло скомканным. Девушки были погружены в себя. Мелва молчала, что на нее было совсем не похоже, а я отчего-то ощущала себя виноватой, поэтому говорить мне не хотелось. Сухо пожелав друг другу хорошего вечера, мы вскоре разбрелись в разные стороны. «Ты как?» – обеспокоенно спросил Кип, помогая мне разместиться в машине. «Все в порядке?» «Крейг, он был там. Я уверена, он знал, что я на приеме с той минуты, как я прошла во дворец. Но намеренно подошел с его величеством. Кип, он что-то задумал. Он играет свою партию. Он втянул и меня в свою игру. Зачем? Что ему от меня нужно? Кип, я могла бы получить единоличную опеку над сыном, а теперь...» «Королева на меня так посмотрела!» Просипела последние слова, надорвав яростным криком горло. «Дель, все образуется!» «Иская нет!» Пробормотала и, задыхаясь от раздирающей боли в груди, оцепенела, уставилась перед собой. «Дель!» «Позже!» — хриплым голосом остановила друга, ощущая себя раздавленной, изможденной. В голове стоял гул, а мысли метались, словно пчелы в разворошенном улье. Сейчас я хотела сжаться в комочек, укрыться от всего мира и притвориться, что меня нет. Господи, я так устала от сражений. До гостиницы мы доехали в гнетущей тишине. Кип, ни слова не проронив, проводил меня до номера, дернув дверь, убедился, что я ее заперла, и, судя по запоздало раздавшимся шагам в коридоре, некоторое время простоял у входа. Я, тоже застыв у двери, долго не двигалась, отрешенно взирая перед собой. После шаркающей походкой прошла к кровати и, не раздеваясь, рухнула на нее, как подкошенная. И до самого рассвета смотрела в потолок, впервые почувствовав, что значит молчать в кромешной темноте навзрыд.